праха коры земной ты создал меня. Дух жизни вдохнул ты свой, Создатель мой. Я счастлив с тобою, Господь, мой Бог и Творец. Ведь я же творенье Твое, ведь я человек. Я счастлив с тобою, Господь, мой Бог и Творец. Ведь я же творенье Твое, ведь я человек. Повесил ты шар земной ни на чем, и дал ему путь ты свой, закон святой. Все мироздание поет хвалу тебе, как чудно устроил ты все на земле. Все мироздание поет хвалу тебе, как чудно устроил ты все на земле. Ты надежда моя, ты сила моя, средь бури страданий земных опора моя. Я счастлив с тобою, Господь, Создатель миров. В тебе всесильный Бог, познал я любовь. Я счастлив с тобою, Господь, Создатель миров. В тебе всесильный Бог, познал я любовь.